Глава 20. Оуэн. Выходные, когда состоялась свадьба Холдена и Лалы, стали для нас с Дэвин тем побегом, в котором мы так нуждались. Сосредоточив все внимание на счастливой паре, мы забыли о своих тревогах, по крайней мере на один день. Церемония в церкви Святого Себастьяна была идеальной по продолжительности, не слишком затянутой, а за ней последовала вечеринка в клубе «Нуар». Холден знал владельца и сумел арендовать все помещение. Это совсем не походило на официальное мероприятие. В тускло освещенном помещении горели свечи, а с потолка свисал гигантский дискошар. Центральным элементом был танцпол, и группа Холдена должна была исполнить чуть позже пару композиций, а начинать вечер доверили диджею. Царящая атмосфера была вполне в духе Холдена. Он проделал огромную работу, согласовав все детали, даже цветы, к которым, как он клялся, Лала не имела никакого отношения. Когда-нибудь в будущем я непременно подразню его по этому поводу. Лала выглядела прекрасно в кружевном платье без бретелек с черным поясом на талии. Ее вьющиеся волосы были собраны сзади в свободный пучок. Несколько прядей обрамляли лицо. Одним из немногих традиционных атрибутов был длинный стол, накрытый черной скатертью и украшенный свечами и розами разных оттенков красного. Когда я увидел пустой стул рядом с Холденом, я едва не прослезился. Именно там должен был сидеть Райан. И в глубине души я знал, что он мысленно с нами. Я был строг с Холденом, когда он начал ухаживать за Лалой, и скептически относился к его намерениям. Лала была мне как младшая сестра, и я чувствовал, что должен ее защищать, как сделал бы Райан. Репутация Холдена не позволяла мне поверить в искренность его чувств к ней. Но теперь я видел, что напрасно беспокоился. Чем чаще я наблюдал, как Холден заботился о Лале, тем больше ему верил. А теперь уже я не представлял себе другого исхода. Пустой стул Райана был не единственным, что вызывало у меня сильные эмоции. Дэвин была рядом со мной, когда я наблюдал за свадьбой одного из моих лучших друзей. И это много для меня значило. Но больше всего я думал о том, что она, возможно, носит моего ребенка. Я вспоминал об этом каждые 2 минуты. А потом в мой мозг проникал образ Роберта со своими гребаными подарками и цветами и портил мне все настроение. Этим вечером Дэвин была в отличном настроении. В ее глазах горел огонек, что в последнее время случалось нечасто. Казалось, что она избавилась от всех неопределенностей, пусть даже и на один день. Она выглядела великолепно в открытом черном платье и красных туфлях на каблуках. Часть ее волос была собрана, остальные прядки опускались на плечи. На ней была тонкая нитка жемчуга, неброская, но невероятно сексуальная. Колби прокашлялся и постучал по микрофону, привлекая внимание к сцене, на которой он готовился произнести речь Шафера. «Эта штука включена?» Он ухмыльнулся. «Конечно, она включена, как и все, что находится вблизи Холдена». Он рассмеялся. «У микрофона тоже стояк при виде нашего сексуального барабанщика». Холден закатил глаза, а Лала игриво его пихнула. «Как вам всем известно, один из моих лучших друзей в мире, Холден Каталана, сегодня женится. Хотя я думал, что это случится, когда ад замерзнет». Я ухмыльнулся, взглянув на Дэвин, на лице которой сияла широкая улыбка. Как же я был рад видеть ее такой расслабленной. «Холден был настолько любезен, что подшучивал надо мной в день моей свадьбы, так что будет справедливо, если я сделаю то же самое». Холден особо просил меня не делиться непристойными историями о нем. Колби посмотрел на Холдена. «Вот почему мне так трудно далась эта речь. Я несколько дней провел, пялясь на пустую страницу». Холден пожал плечами, и все рассмеялись. «Если серьезно, то мы ожидали, что в нашей сплоченной группе из 5 мужиков он женится последним. Женщины всегда падали к его ногам. Я верю, что он до сих пор жил бы холостяком, если бы не влюбился в Лалу. Она — единственная женщина на Земле, которой удалось заставить его остепениться. На случай, если кто-то из вас живет в пещере, я подчеркну, что Лала — сестра нашего хорошего друга». Колби вздохнул и посмотрел в потолок. Он с трудом сдерживал слезы. «Райана с нами больше нет. И мы так по нему скучаем», — дрожащим голосом продолжил он. Но мы знаем, что он смотрит на этот праздник с небес и говорит: «О чем, черт возьми, думала моя сестра?» Колби подмигнул Холдену. Холден на протяжении многих лет пытался скрывать свое влечение к Лали, но ему это не удавалось, и о его страсти знали все. О том, что у него к ней чувства, мы догадывались еще будучи подростками. Однажды я застукал его с Лалой на крыше дома Лалы и Райана. Он придумал какую-то фальшивую отговорку, типа они вместе наблюдали за звездами, но я знал, единственное, зачем он хотел наблюдать, так это за ней. Слушатели расчувствовались. «Им потребовались годы, чтобы найти путь друг к другу», — продолжил Колби. «И если вы знали Холдена в те годы, то вы в курсе, что тот факт, что мы сегодня здесь собрались, это большее чудо, чем то, когда Иисус превратил воду в вино!» Толпа зааплодировала. «Холден не был величайшим плейбоем на планете Земля». Колби сделал паузу. «Но если бы тот чувак умер!» — он ухмыльнулся. «Холден захватил бы корону». Мои плечи затряслись от смеха. «Но тут появилась Лала». Колби посмотрел на нее. «К сожалению, она была помолвлена. К счастью, создавая Холдена, Бог позабыл подарить ему совесть». Колби покачал головой, глядя на них. «Милая Лала, умница и красавица. Раньше я думал, что ты самая мудрая девушка на планете, но ты все испортила, выйдя замуж за этого типа». Колби усмехнулся. Когда смех утих, он продолжил. «Шутки в сторону. Теперь всем ясно, что вы идеально друг другу подходите. Вы уравновешиваете друг друга, как инь и янь. С помощью этой аналогии Холден описал мою жену Билли и меня, так что я ее краду, потому что я, не настолько изобретателен. Но должен признать, что к Лали и Холдену эта аналогия применима на все 100%. На свете нет ни одной более умной женщины и ни одного более тупого мужика». У Дэвин отвисла челюсть, и она с удивлением посмотрела на меня. Я пожал плечами. «Я рад, что мы с ребятами сразу не убили тебя, Холден, когда узнали о тебе и Лале», — сказал Колби. «Ведь тогда ни один из нас не погулял бы на вашей свадьбе. И где бы Холден был бы без тебя, Лала?» Колби посмотрел на часы. «Примерно к этому часу он бы только проснулся с похмельем». Он улыбнулся. «А теперь единственная девушка, которая не дает ему спать всю ночь, это малышка Хоуп». «Точно», — пробормотал я. «На этом я заканчиваю свою речь», — объявил Колби. «Я знаю, что вам всем не терпится перейти к еде, но я обрываю вещание не поэтому, а потому что у меня закончились все хорошие слова, которые можно произнести, не углубляясь в порнографическое прошлое Холдена». Гости рассмеялись. «В завершении я скажу только одно. Я не знаю двух других людей, которые любили бы друг друга сильнее. И будь Райан здесь, уверен, что он смотрел бы на это так же, как и мы. Разумеется, после того, как мы бы его утихомирили и убедили не избивать Холдена. Холден любит Лалу больше жизни. И нет в мире двух людей, которые бы заслуживали друг друга больше. И это не очередное скрытое оскорбление. В моих словах нет подтекста, это чистая правда». Колби поднял бокал. «Нашей уважаемой сестре Лале и нашему сумасшедшему, но милому другу Холдену, желаю вам долгого и благополучного брака, наполненного той же радостью, что даровано мне и Билли». Он сделал паузу. «И разрешите, наконец, спор о том, кто из вас красивее». Раздался шквал аплодисментов. Я испытывал огромное облегчение от того, что именно Колби поднялся и выступил с речью. Я бы ни за что так не справился. Публичные выступления никогда не были моим коньком. Я потянулся к руке Дэвин. Переплел наши пальцы, поднес ее руку к губам и прошептал. «Спасибо, что ты сегодня со мной. Для меня это удовольствие. Счастье заразительно, знаешь ли. Если бы я оказался здесь до встречи с тобой, я бы, конечно, радовался за Холдена, но чувствовал себя одиноким. Свадьбы заставляют тебя задуматься о своей жизни. Трудно не смотреть на чужую радость и не думать о том, чего, возможно, не хватает тебе». Она кивнула. «Я прекрасно понимаю, о чем ты». Я сжал ее руку. «Сравнение крадет радость, верно?» «Верно. Вот почему на этой неделе я пойду и куплю 100 подарков в виде детских вещей. Даже не вздумай. Я же сказала тебе, все, что мне нужно, это чтобы ты оставался собой. Ты даришь мне свое внимание и время. Роберт знает, что этого он мне не сможет дать никогда. Как и многого другого, и своими подарками он пытался это компенсировать. Но они ничего не значат. Я посмотрел на наши руки. Хотя многое сейчас находится в подвешенном состоянии, я в данный момент чувствую удовлетворение от того, что я с тобой. Мне намного лучше, когда ты рядом. Мне нравится проводить время вместе. Даже если эти дни – все, что у нас осталось, прежде чем на нас обрушится реальность. Нет никакого другого места, где я предпочла бы быть, кроме как здесь с тобой, Оуэн. Свадьбы тоже всегда давались мне нелегко. Раньше они напоминали мне о том, чего не хватало в моей собственной жизни. Напоминали мне о маме и о том, что мне всегда не хватало любви. Все ведь хотят чувствовать себя любимыми, понимаешь? Она посмотрела в сторону главного стола. «Но сегодня мне не хочется сравнивать свою жизнь с чьей-либо еще, потому что ты делаешь меня счастливой. И это невероятно приятное чувство. Я рад, красавица». Я улыбнулся. «Тебе сегодня вечером нужно вернуться домой в определенное время?» Хит и Ханна переночуют в доме Лукаса, друга Хита. Он единственный, родителей которого я знаю. Я с ними договорилась. «Это здорово. Я так рад, что нам не нужно спешить». «Эй, я иду в бар!» – перебил нас Брейден. «Что вам принести?» Я посмотрел на Девин, чувствуя себя неловко из-за того, что он поставил ее в неудобное положение. «Сельтерской воды с лаймом, пожалуйста», – сказала она. «Сейчас будет. Сельтерская с лаймом и текилой!» Он подмигнул. «Нет-нет!» – Девин взмахнула рукой. «Что-то я в последнее время плохо перевариваю алкоголь. Решила сделать перерыв». Он рассмеялся. «Серьезно?» «Ага». «Что ж, не повезло тебе. На свадьбах гораздо веселее, когда ты пьян». Он повернулся ко мне. «Сельтерское для Дэвина, тебе пиво?» «Да, любого. Спасибо, приятель». Брейден похлопал меня по плечу и направился к бару. Дэвин вздохнула и тихо проговорила. «Как долго мне будет сходить с рук это оправдание?» «Не беспокойся об этом». Я погладил ее ногу. «Какая разница, кто что думает?» «Но скоро это станет видно». Она потерла животик. «Долго я скрывать не смогу». «Скажем, что ты переела лаймового пирога». Она усмехнулась. От мысли о том, что в ближайшие месяцы у Дэвин вырастет живот, у меня мурашки побежали по коже. Я задавался вопросом, как скоро мы сможем провести тест на отцовство. Она сказала, что на следующем приеме обсудит это с врачом. А пока с этим ничего нельзя было поделать, я старательно гнал эту мысль из головы. Брейден вернулся с нашими напитками, и гостям подали ужин. Мы с Дэвин выбрали стейк, который оказался идеальным. Позже, наблюдая, как Холден окунает Лалу лицом в торт во время разрезания, я повернулся к своей великолепной спутнице и протянул ей руку. «Потанцуем, мисс Маркс?» «С удовольствием, мистер Доусон». Она широко улыбнулась. «Спасибо, что предложили». Заиграла композиция «Love Snack» группы B-52s, и Дэвин последовала за мной на танцпол. Она подпрыгивала в такт музыки и заразительно смеялась. Я никогда не видел ее такой беззаботной, и мне безумно хотелось подольше удержать ее в таком состоянии. Я хлопал в ладоши, пока она покачивала бедрами, а затем не удержался и поцеловал ее. Я был без ума от этой женщины, и мне было все равно, что кто-то это заметит. Мы протанцевали еще 3 песни, после чего она резко остановилась и, спотыкаясь, подошла к краю танцпола. Мое сердце упало. «Что случилось, Дэвин?» «Не знаю. Живот заболел. Какой-то сильный спазм». Она схватилась за живот. «Пойду в туалет». «Да». Я лихорадочно огляделся. «Пойдем вместе». Я взял ее за руку и, лавируя между людьми, потащил в угол зала, где находились туалеты. Я ждал возле женского туалета. Мое сердце бешено колотилось. Через 3 минуты я не выдержал и приоткрыл дверь. «У тебя там все в порядке, Дэвин?» «Я сейчас выйду!» — крикнула она. Дэвин не успокоила меня и не сказала, что все в порядке. Дверь открылась, и появилась Билли с угрюмым выражением лица. Что, черт возьми, происходит?» Я случайно оказалась там, когда она вошла. Билли нахмурилась и прошептала. «У нее небольшое кровотечение, Оуэн». «Черт», — пробормотал я, уставившись на дверь туалетной кабинки. «Это не значит, что все плохо, но, думаю, тебе следует отвезти ее в отделение неотложной помощи». «Да», — я кивнул. «Конечно». Я выглянул из-за ее плеча в надежде, что дверь откроется. Через несколько секунд Дэвин вышла, и Билли погладила ее по спине. «Билли мне сказала», — произнес я, — «давай съездим в больницу». Словно в оцепенении она кивнула и взяла меня за руку. Мы вышли из клуба. Музыка стихла вдали. Я был уверен, что мне придется как-то объяснить наш уход. В первую очередь Холдену. Но сейчас меня это не беспокоило. Дэвин. Вот единственное, что имело значение. Мы сели в мою машину, и я помчался в ближайшую больницу. Мне приходилось сдерживать себя и жать на тормоза. Не хватало только из-за спешки попасть в аварию. Когда мы добрались до места, я объяснил, что Дэвин беременна и у нее кровотечение. Каким-то чудом нас приняли сразу. Дэвин выделили кровать с перегородкой, отделяющей ее от соседнего пациента. Мы на мгновение остались одни, и она повернулась ко мне. «Мне страшно». Ее глаза заблестели. Я взял ее за руку. «Знаю. Я хотел сказать что-нибудь ободряющее, но решил не давать ей ложной надежды, ведь я в этом не разбирался. Я тоже боялся, но, признав это, я бы ей ничем не помог». По ее щеке скатилась слеза, и я ее смахнул. Держа Дэвин за руку, я нервно переминался с ноги на ногу и ждал, когда придет медсестра или врач. Наконец он пришел, измерил ее жизненные показатели и взял немного крови на анализ. А затем вкатил какой-то аппарат. Я и опомниться не успел, как они включили ультразвуковой экран. Доктор долго молча водила датчиком по животу Дэвин и указала на экран. «Вот здесь вы можете видеть сердцебиение. Все выглядит стабильно». «О, слава богу», — выдохнула Дэвин. У меня перехватило дыхание. Не только потому, что я испытывал облегчение, но и потому, что я не верил своим глазам. Вот он. Или она. Там была маленькая головка. Она двигалась. И я видел, как бьется крохотное сердечко. Возможно, это мой ребенок. Ни хрена себе. Я не был к этому готов. Но ощущал внутри себя столько любви, что мне даже стало страшно. Даже не будучи уверенным, что ребенок мой, я это чувствовал. Любовь, страх. На меня обрушился целый шквал эмоций. «Ты видишь его, Оуэн?» – прошептала Дэвин. «Вижу». Глядя на экран, пробормотал я. «Все хорошо», – произнесла врач и вывела меня из транса. «В течение первого триместра нередко наблюдаются кровотечения и спазмы. Иногда это приводит к выкидышу, но в остальных случаях это совершенно нормально. Но вам следует беречь себя, не нервничать и хорошо высыпаться». Она повернулась ко мне. «Можете выдохнуть, папочка. Все хорошо». «Папочка. Если бы только я мог по-настоящему выдохнуть. Но это произойдет не скоро».